Идеи о прошлом и будущем, по-видимому, пугают человека. Многим они кажутся пустыми теоретическими рассуждениями. Возьмем поэтому настоящее. Что такое та сила, которая действует в нас теперь? Мы видели, что во всех писаниях древности на источник этой силы смотрели как на светоносное существо, имеющее тело, похожее на материальное, но продолжающее существовать даже после разрушения последнего. Позже, однако, выступает на сцену более высокая идея, что такое тело не может представлять собой чистой силы. Все, что имеет форму, должно быть само результатом соединения частиц и требует чего-то другого за собой, что приводило бы его в движение. Таким образом, это светоносное тело, требуя для своего существования чего-то, что не есть оно само, должно требовать и для своей деятельности чего-то другого. Это нечто, называемое душой, или по-санскритски атманом, посредством внутреннего светоносного тела действует на внешнее плотное. Светоносное тело принимается за вместилище ума. Атман же выше этого тела. Но он и не ум. Он направляет ум и через него тело. У вас один атман, у меня другой. И каждый из нас имеет отдельного атмана и отдельное тонкое тело, через которое мы действуем на внешнее тело.